Кровавый ритуал. Символика действий, связанных с этими двумя предметами, довольно прозрачна. Веретено — символ мужского начала, колодец — женского. Скорее всего, в сказках мы видим отголоски ритуального лишения девственности. Об этом говорят и авторы комментариев к сборнику детских и домашних сказок «Братьев Гримм», опираясь на то, что в сказках, которые рассказывают даже малышам, изначально были заложены совершенно недетские проблемы. В «Спящей красавице» у принцессы от укола веретеном выступает капля крови. В «Госпоже Метелице» девушка, придя у колодца, стирает пальцы до крови. Если это и намек на взаимодействие с мужчиной, то как его объяснить? У героинь сказок в тот момент не было возлюбленных, и рядом находились лишь женщины. В Полесье во время этнографических экспедиций 1970-1980-х годов информанты рассказывали, что помнят такой обычай. На свадьбе, если жених в первую брачную ночь не мог лишить невесту девственности, ему на помощь приходили старшие в семье женщины. Они проводили дефлорацию подручными средствами, иногда веретеном. Подобные традиции наблюдались и у южных славян в Болгарии. Если жених не мог справиться с супружескими обязанностями, то приглашались опытные пожилые женщины для мануального вмешательства. Для чего же совершалась искусственная дефлорация, если за женской инициацией, как правило, следовал брак? По мнению Эриха Ноймана, лишение девственности было жертвоприношением Великой Матери с одной стороны и распечатыванием источника, заключенного колодца, с другой. Дефлорация и последующие роды, в понимании архаичного человека, окончательно открывают скрытые в женской психике ресурсы. В матриархальном сознании именно через кровавые подношения Великая Мать продлевала жизнь. Из сказочного материала следует, что дефлорация воспринималась как процесс, опасный для героя. Вероятно, опасность заключалась в том, что кровь в ее естественных проявлениях во время месячных, при дефлорации, во время родов воспринималась как жертва Великой Матери. Народная традиция подспудно помнила, что жених во время первой брачной ночи с невестой-девственницей отнимает дар, предназначенный богине. И тогда героя мог заменить его помощник, как это сделал Булат-молодец в сказке «Кощей Бессмертный». Он же и произносит фразу: «Не спи, царевич, первую ночь с женой, худо будет. Лучше пусти меня на свое место». На практике, как отмечает Александр Гура, родившийся в 1950 году, в своем монументальном труде «Брак и свадьба в славянской народной культуре», у южных славян могло практиковаться воздержание в первую брачную ночь. Он же пишет о том, что у восточных славян жениха на брачном ложе мог заменить старший боярин, дружка, брат или дядя. В патриархальную эпоху девственность уже стала символом власти мужчины над женщиной, и только он имел право распоряжаться ее девственностью. От отца требовалось сделать все, чтобы сохранить чистоту дочери, а лишать ту девственности или карать за ее отсутствие мог лишь муж. Баба-Яга была жрицей Великой Матери, ее земным воплощением, творящим ее мистерии. До нас дошли образы Великой Матери с фалосом, и Эрих Нойман подробно их описывает. По его словам, Великая Мать в своем ужасном аспекте всегда включает в себя женщину-змею, женщину с фалосом, единство деторождения и отцовства, жизни и смерти. Она, как Горгона-Медуза, могла иметь даже бороду. По Нойману, изначально женщина была воинственной и воспроизводящей, но со временем воинственность изъяли из числа обычных женских характеристик. Бородатыми иногда изображались и кельтские богини, и ведьмы Шекспира, предвещающие смерть Макбета, что указывает на их двойственную природу — земную и потустороннюю одновременно. Нельзя сказать достоверно, была ли ритуальная дефлорация обязательной частью инициации, но исключить этого тоже нельзя. Можно лишь предположить, что именно с утверждением патриархальных порядков функция бабы-яги, связанная с лишением девственности, перестала быть понятной. Как и слова мачехи из сказки «Морозко» в сборнике Афанасьева. «Отдай Марфутку за Морозко! Поезжай, буди молодых! Увези-ка и моих дочерей-то к жениху!» Здесь можно снова вспомнить упомянутую раньше сказку, где медведь играл с девушкой-мышкой в жмурке. В сказках и песенном фольклоре медведь часто связан с девственностью. А если говорить о ритуальном значении этого животного, то Татьяна Бернштам в качестве примера приводит обычай, который был хорошо известен в Греции и существовал до второй половины XIX века. Каждая афинская девушка, чтобы напитаться природной энергией плодородия, до замужества должна была пройти посвящение и стать медведицей. После подготовки девушка-подросток в присутствии других женщин имитировала акт соития через соприкосновение с животным. Для этих целей в Вавроне на Аттике содержалась ручная медведица, не самец-медведь. А сам обряд, безусловно, восходил к древней женской инициации с ритуальной дефлорацией, без какого-либо участия мужчин. История о Морозко насчитывает около сотни сюжетов, но во всех вариациях это исключительно женская сказка, которую рассказывали вечерами во время предельных и ткацких работ. А отголоски древнего обряда остались в играх, свадебных и подблюдных песнях, в действиях святочных ряженых и зимних гаданиях. Глава третья. Снегурушка. Весенняя инициация. Рождение героини. У Снегурочки в фольклоре необычная судьба. Героинь с таким именем было несколько. Одна вдохновила Александра Островского, годы жизни 1823-1886, на создание пьесы, а другая, которой менее 100 лет, совсем девочка по сказочным меркам, стала внучкой Деда Мороза и любимицей детей. Но мы вспомним ту, которая попала в избушку бабы-яги, а не ту, что растаяла, перепрыгнув через купальский костер. Снегурушка — главная героиня нижегородской сказки в пересказе Ивана Худякова «Годы жизни 1842-1876» — особенное дитя. Она не была рождена. Старик принес старухе ком свежевыпавшего снега, а та скатала шар и положила его в печку. Печь, как упоминалось, была особенным местом, центром крестьянской избы. Считалось, что в ней обитают души предков, а на специальной печной полке стояли горшки с их прахом и костями. Во многом печь служила посредником в общении с дедами и миром, куда нет дороги живым. Человек, ищущий без вести пропавшего родственника, кричал в печную трубу, чтобы по особым знакам понять, жив тот или нет. Давая согласие на брак, девушка ковыряла побелку и глину печи в своем доме, таким образом отделяясь от родного очага. Молодая невестка, первый раз придя в дом родителей мужа, могла шепнуть в печь заветные слова, чтобы до века свести свекра в могилу. Поэтому традиционно печь от нее заслоняла своей спиной свекровь. Получается, что в сказке бездетная пара обратилась за помощью к прародителям, и те им не отказали. На следующее утро старики достали из печки дитя и в одночасье стали родителями. Чтобы новая семья признала ее, девочка просит накормить ее блинами. Блины упоминались в сказке «Морозко». Когда мачеха ждала падчерицу, а потом и свою дочь из леса, она пекла блины. Иногда даже в сказке их называют «поминками по падчерице», ведь старуха была уверена, что девушка погибла. В то же время она ожидала, что дочь вернется живой, и, тем не менее, опять готовила блины. А значит, дело совсем не в поминках. Скорее всего, это были те блины, без которых не обходились календарные обряды, гадания и свадебные ритуалы. Например, на святке девушки пекли блины, А потом по очереди каждая со своим блином выходила на улицу. У первого встречного мужчины спрашивала его имя, и считалось, что так и будут звать жениха. На крещение семья узнавала, каким будет год. Для этого мать пекла блины, один остужала, давала ребенку. А тот делал из него маску, выкусывая отверстия для глаз и рта. Потом выходил на крыльцо и прислушивался. Дома он должен был сказать, что услышал. Лай собаки, стук, крики или песню. В зависимости от услышанного семья решала, будет ли год хорошим или не очень. Вполне может быть, что блины в сказке для будущего гадания, чтобы узнать имя или просто сделать прогноз на будущее. В сказке «Снегурушка», наоборот, сама главная героиня просит покормить ее блинами, и старуха тут же исполняет ее просьбу. И дело не в желании угодить долгожданному ребенку или вкусно его накормить. Любое соприкосновение с потусторонним миром, где обитают предки, давало повод помянуть их и попросить защиты. Блины отлично подходили и для поминального обеда, и для того, чтобы пришедший из мира мертвых через пищу приобщился к миру живых. По той же причине ряженых, которые изображали дедов-предков, кормили блинами после того, как они заканчивали ходить по домам и окунались в прорубь, то есть когда они возвращали себе человеческий облик и свое настоящее имя. Жизнь в девочку-снегурушку вдохнули предки, поэтому, как и любой искусственный ребенок, она начинает расти не по дням, а по часам. Проходит всего несколько месяцев, и она становится невестой. Вместе с подружками она идет в лес по ягоды и попадает в избушку бабы-яги. Но войти в лесное жилище не так просто. Здесь мало ступить на крыльцо и толкнуть дверь. Как и во многих других сказках, должны прозвучать особые слова. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а к нам передом». И только когда избушка повернется, в нее можно будет войти. Об этой особенности писал Владимир Проб. Избушка стоит на границе между двумя мирами — обычным человеческим, живым, и священным, магическим, мертвым. И повернуть ее, расположить к себе, можно только словом, имеющим даже большую силу, чем последующие окропления или жертвоприношения. Именно в такой уединенной избушке совершался обряд посвящения. В избушке бабы-яги девушкам предлагают кашу. Как и блины, это ритуальная пища. Съесть дома блины Снегурушке было нужно, чтобы утвердиться в мире живых. Но эта территория — мир мертвых. И каша — не только основа рациона в крестьянских семьях. Кашей называется кутья — особая еда, которую на поминках выставляют в общей миске, как символ общей доли. К поминальной пище ее можно отнести уже потому, что баба-яга называет ее своей кашей, и в нее входит шелуди с рук, то есть часть ее тела. Фольклорист и филолог Софья Агранович и специалист по первобытной культуре Эдуард Тайлор, годы жизни 1832-1917, считают, что первой в истории человечества поминальной пищей был сам покойник. В глубокой древности люди думали, что, съедая убитую птицу или животное, усваивают их качества — быстроту, неустрашимость, ловкость. Но каннибализмом гоминиды никогда не увлекались. Только когда человек умирал или погибал, его символически вкушали родственники и близкие, стремясь перенять его лучшие качества, такие как, например, смелость или ум. И даже они не стремились употреблять в пищу плоть другого человека, лишь изображали поедание. Кутья, с которой много позже стали начинаться поминки, символизируют мертвое тело. В наши дни к ней тоже приступают не сразу, неохотно, через паузу после приглашения хозяев. И первый шаг, как правило, делает старейшая за столом женщина. Отвращение к мертвому телу на физиологическом уровне обуславливало табу на контакт с ним. Во многих примитивных культурах к покойнику не прикасались. Погребали его жрецы, которые потом проходили очищение. Все его вещи уничтожали или хоронили вместе с ним. Хижина умершего, когда строили в основном примитивное жилье, пустовала, пока через несколько месяцев не разваливалась на части. И только тогда на этом месте можно было снова селиться и жить. Людьми двигал страх перед неведомыми силами, защищавшими небогатое имущество умершего, его одежду и вещи, которые помогали ему охотиться или добывать пищу каким-то иным способом. В древности вместе с покойником уже хоронили некоторые его сокровища, а еще собак, лошадей и рабов, чтобы он мог и в загробном мире вести привычный образ жизни. Впрочем, к тому времени старые ритуалы вместе с табу на контакт с мертвецом ушли в прошлое, и наследников или расхитителей гробниц уже ничто не останавливало. Надо отметить, что мертвым отвратителен запах живых, точно так же, как живым неприятен запах мертвеца. Баба-яга часто выражает отвращение словами «фу-фу-фу, русским духом пахнет». Причем, когда человек поел и попил в ее избушке, отвращение проходит. Теперь он уже полностью на ее территории. Но это касается сказок, где главный герой — мужчина. Женщины знают запреты и избегают принимать пищу в заповедном доме. Так и в сказке, когда баба-яга кормит девушек, подружки складывают еду в рукава, а потом легко отдают ее обратно. Снегурушка же, не знавшая, как правильно себя вести, съела все шелуди и поэтому вынуждена остаться в лесной избушке, в мире мертвых. Табу на еду прослеживается и в сказке о девушке и медведе. Медведка, Усыня, Горыня и Дубыня — богатыри. Из репки, положенной в печь, у стариков получается дочь, которая вырастает и уходит в лес с подружками. Там они набредают на избушку, чей хозяин, медведь, дает им кашу и говорит: «Кушайте, хорошие пригожие, которая есть не будет, то ее замуж возьму». Это однозначный запрет на вкушение пищи в ритуальном доме. Девушки едят предложенную кашу, и хозяин выпроваживает их. Репка, по всей видимости, не притрагивается к каше, становится женой медведя и рожает от него сына. Соблюдение условий медведя, испытание голодом для героини — признак ее физической и умственной зрелости и бесстрашие перед партнером и грядущим браком. Признак того, что она знает и понимает запреты, установленные в обществе. Козлы и петухи. В сказке увести Снегурушку от Бабы-Яги пробуют петух и бычок. Петух здесь появился неспроста. Именно первый петушиный крик возвещал об окончании инициационных испытаний, а позже стало принято считать, что он способен прогонять нечистую силу. Петухов приносили в жертву Перуну, и по их пению вожди гадали на исход предстоящей битвы. Петух был упомянут в сказке «Госпожа Метелица» братьев Гримм. Сидя на воротах, он сообщал, что одна девушка возвращается домой с богатыми дарами, а другая — в смоле. Вероятно, в сказке «Снегурушка» эта птица на самом деле не пыталась отвезти девушку домой, а возвещала о том, что она прошла испытание и стала взрослой. След в след. В погоню Баба-Яга пускается в ступе и с помелом. Не просто так она вне дома пользуется помелом, которое часто в позднейших пересказах называют метлой. Магия и записи о колдовских делах говорят, что достаточно вынуть след человека из земли, чтобы навести на него порчу, лишить его воли, подчинить его себе. В былине о Добрыне и Марине говорится о том, что колдунья, чтобы отомстить богатырю за разбитое зеркало, вырезает его следы и привораживает. Разжигает дрова палящим огнем, и сама она дровам приговаривает: «Сколь жарко дрова разгораются, Сотемя следы молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое, как у молода Добрынюшки Никитьевича. Считалось, что ведьмы могут взять кусок земли с хорошо отпечатавшимся в ней следом, сказать какие-то слова и положить его либо в гроб к покойнику, и тогда человек быстро умрет, либо в печь, и тогда жертва будет медленно угасать, сохнуть. Баба-яга хоть и живет на границе миров, но опасается человеческого коварства, поэтому помелом заметает следы. Серьезное отношение к негативным магическим действиям прослеживается и в исторических документах. В присяге на верность царям Борису Годунову, Василию Шуйскому и Михаилу Федоровичу Романову были слова о том, что приносящий клятву не будет посылать никакого лиха по ветру и следу не вынимать. В одном из вариантов сказки девушку приводят домой лиса. В награду родители дарят той мешок, но вместо курицы в мешке оказывается спрятана собака, которая загнала лисицу обратно в густой лес. Александр Потебня считал, что лиса здесь и есть сама Баба-Яга, как и в сказке «Кот и петух». Но сложно сказать, насколько это похоже на правду. Обычно, чтобы неофит вернулся домой, Баба-Яга дает ему путеводный клубок или череп со светящимися глазницами. Но отводить его самой... Скорее всего, она доходит с ним до определенной границы. Особенно хорошо это прослеживается в сюжетах, где есть мотив преследования героинь. В сказках «Баба-Яга», «Гуси-лебеди» и тех, что мы рассматриваем в этой главе. Необычные проводы после прохождения посвящения описываются также в приведенной в предыдущей главе песне о лесной избе, где девушка молола рожь. «Взяла меня мать за правую руку, повела меня мать за темные лесы, за крутые горы, за быстрые реки. А я лесы шла со свечами, а я горы шла с отрубами, а я реки плыла со слезами». Прежде чем обратиться к образу персонажа, которому удалось увести девушку из лесной избушки, необходимо рассмотреть еще одну историю. Со сказкой «Снегурушка» во многом схожа сказка «Бычок, черный бачок, белые копытца». Девушка уходит с подружками в лес. Там ее хватает и приносит в свою избушку Баба-Яга. В архаическом понимании похищение приравнивается к смерти, то есть главная героиня пребывает на территории мертвых, как и Снегурушка. Но вот Баба-Яга здесь изображается нетипично для женской сказки. Нюрочка-девчурочка жалуется на нее. «Она меня досыта не кормит, бронит, ругает, целый день работать заставляет». Еще упоминается обязательное придение, по всей видимости, шерсти. Когда мимо избушки идут стада, овцы и баран, козы и козел, коровы и бык, баран и козел предлагают героине пойти с ними. Но Баба-Яга каждый раз нагоняет беглянку и возвращает ее, как вернула сбежавшую с петухом Снегурушку. В других версиях сказки упоминались также волк и медведь. Все это персонажи мужского пола, и за образами этих животных легко увидеть вероятных женихов. Можно ли рассматривать животных в сказке как претендентов на руку и сердце главной героини? Вполне. В сказках и мифах найдется множество примеров таких браков. Эти символы нашли отражение и в свадебных песнях. «Поди-ка, маменька, посмотри, что нам бояре привели. Привели бояре Ярочку, нашему Андрею парочку». Головные уборы замужних женщин, рогатая кичка или кокошник, связывали их с животным миром, с козой и курицей, соответственно, и должны были помочь в деторождении. С патриархальной точки зрения Баба-Яга мешает девушкам вступить в брак. С матриархальной — не отдает их неугодным женихам, а позволяет дождаться того, кто будет для них парой. Схожие мотивы есть и в песенном фольклоре. Непряха, вышедшая замуж за козла, фигурировала в предельных песнях Поозерья, современная Витебская область. Как пришел козел под оконца, тут придут девки волоконца. А все девочки придут, одна Манька не придет. Отдадим мы ее за козла, за козла. В сказке, наоборот, баба-яга догоняет козла, возвращает Нюрочку-девчурочку в безопасное пространство своих владений, дает ей возможность стать хорошей пряхой и найти подходящего мужа.